Глава 10. Великий раздел. С Мельхой и Тави Эйдре простилась с сожалением. Надеялась успеть проводить новую подружку в Билнут. Деве казалось, что времени до Сайма у них с достатком, а спешить от гостеприимного замка Олкуда нет нужды. Она помнила, что сама же просила спутников отправиться в Фелп, но не видела большой беды в том, чтобы прийти в город неделей позже оговоренного. Фер и Ульджи засобирались стремительно. Долго беседовали о чем-то с Таном за закрытыми дверьми. А после жрец заглянул в покои Огафа и Мельхи. Велел сейчас же готовиться в путь. Эйдре, Фер померещился встревоженным, но на расспросы не ответил. Обещал объяснить после, да сразу исчез. Несмотря на странный уход рассветом следующего дня, чародейка не шибко печалилась, а дорога вновь звала и манила. С побережья старины Олки они вскоре свернули, неспешно побрели трактом среди бескрайних верещатников в сторону далеких гор севера. Эйдре разглядывала окрестности с любопытством, подмечала местную живность, да с интересом изучала, о чем здесь судачат ветра. Когда путники отошли от Олкуда на несколько часов, заговорил Фер, рассказал новости о встрече в переулке города, свои мысли о слежке и попытке помешать Ульду разобраться с древней легендой. «Почему не сказал, что уходишь?» Чародейка посмотрела с гневом, за которым старательно прятала тревогу. Целый день отсутствия Ферра в замке она вчера и не приметила, хотя связь, коей их скрепили в Сейде, прежде не давала потерять жреца. Эйдре всегда чувствовала, где он, сколь бы велико ни было между ними расстояние. Но признавать, что увлеклась чужой свадьбой столь сильно, что позабыла о своем любимом, она не хотела и сердилась разом на все. Себя, непонятную старуху и особенно Ферра. «А я, получается, должен за тобой верным псом бегать и шагу никуда не ступать без позволения?» Жрец шел впереди всех и даже недовольным взглядом не одарил свою Сейд. Эйдре вздохнула. Понимала, Ферр зол за то, что дева бросила его одного и легко представляла свою обиду, попытаясь сотворить такое он. Потому быстро скользнула к нему, взяла за руку, заглянула в лицо. «Сумел разобрать, что это за старуха?» Жрец качнул головой, задумчиво объяснил. «Сплошь черные тряпки, и голос змеей шипит под капюшоном. Да чувство странное. Вроде любопытно чего выяснить, а в то же время как неведомой силой отталкивает подальше». Чародейка нахмурилась, шла недолго молча, крутила на пальце колечко, подаренное Мельхой, а после тихо напомнила. Та служанка в деревне говорила похожие слова о госте из леса. «Мы что, оставили волку дегрухи?» В спокойном обычно голосе Ульда скользнули отзвуки холодной стали. «Наверняка мы не знаем», — поспешно произнесла Эйдре. «И я много раз поминала, грухи умны да хитры. С ними можно договориться. Нападать без разбору охотник Сейда не станет, коль не зол. А по рассказу Фера старуха была спокойна. Если ее отправили поговорить, после она, скорее всего, покинула город и вернулась к тому, кто посылал за нами. Оставаться ей самой оказалось бы невыгодно, раз уже кому-то помогает. Что же ей помешает попытаться добраться до Харада, ежели и о том попросили?» — прошипел Мерк. «Там есть могучая чародейка нашего народа», — заверила Эйдре. А сама с большим трудом заставила себя не оглянуться назад, лишь бы не встревожить спутников еще больше. «Вы рассказали и о грухе в деревне, и о незнакомке, так ведь? Стало быть, в замок ей не пройти. Туда и прежде бродяг не пускали, а теперь подавно не позволят даже глазеть рядом. К тому же грухи слабы, будто младенцы без наваждения. А его в городе нет, как и троп с порогами. Я верю словам Мельхи». «Исчезла она быстро», — сказал Фер. «Миг, и нету никого. Словно в тенях растворилась». «Она просто отвела тебе глаза», — вздохнула дева. «Сидела на месте, дождала, когда ты уйдешь. Чехвостила еще, небось, последними словами. За то, что трешься там, осматриваешься. А закат уже вот-вот окончится вместе с ее силами». «Стоило подольше постоять, значит», — процедил Фер сквозь зубы. «Еще один грухи, обученный морок у Эйдра. Не я его учила!» — возмутилась чародейка. И ради примирения тихонько добавила, крепче сжимая напряженную ладонь жреца. «Точно мы сказать не сумеем. Мог ведь и человек там сидеть. Ты наверняка не видел». Жрец глубоко вдохнул, постарался успокоиться. Только мрачные мысли не оставляли. Рассказывать о своих сомнениях ему не хотелось, но Эйдре словно сорвала с языка слова. Сказала их сама, отчего сердце кольнуло болезненной горечью. «Она говорила, беспокоится о тебе некто близкий», осторожно произнесла чародейка, с опаской глянула на лицо любимого, заставила себя закончить. «О Грухе в деревне выкрикнул имя твоего брата. Когда отец предположил, что Ярк мог быть проклят от того, что попытался увести Сейда силой, ты не возмутился и посчитал это возможным. По весне он снился мне, просил помочь», бесцветным голосом уронил Фер. «К чему это было, коль он замешан в попытках помешать нам? Отвлечь. Не дать завершить испытание. Увести на поиски. Сам говорил, за дружелюбием может скрываться злой умысел. Так отчего его не спрятать за мольбой о помощи?» Он не ответил, лишь дернул плечом, да крепче схватился за посох. «Фер», — негромко окликнул Ульт, — «тебя не смущают такие слова о брате?» «Что в них должно смутить? Ярк пропал, что с ним неизвестно. Ежели жив, может делать, чего вздумается. Все, что мы знаем, он не вернулся с Сейд. Невозможно даже сказать наверняка, точно ли он не связал себя с кем-то и попросту не сбежал прочь, Йорги. Когда ты вчера говорил со мной о старухе, был зол. Я подумал было, что ты поверил и рассердился на меня». Жрец обернулся. Взглянул на друга с возмущением и гневом. Хотел заговорить, но Ульт поднял руку, продолжил. «Но твоя ярость оказалась о ее словах обо мне. А теперь Эйдра говорит, что Ярк может следить за нами, мешать. А ты словно готов всерьез думать так о нем». Фер печально усмехнулся, провел рукой по изрядно отросшим волосам. После признал. «И правда готов. Ярк самоуверенный. Временами бывал жесток и груб. Добрыми друзьями нам жить не случилось. Честно сказать, не знаю сам, чего больше боюсь услышать на вершине духов в Саем Йорге. Что брат мертв, или что его на вечном Перу никогда не было. Потому что если Ярк ходит по срединному миру, а Грухи выкрикивал его имя, я не удивлюсь и тому, что за попытками нас остановить может стоять он». Ульт крепко сжал плечо жреца, тихо сказал. «Узнаем после. Сейчас такие мысли не принесут ничего, кроме дурных сомнений. Даже ежели твой брат жив, он еще может бродить по свету, да трудиться честно. Но просил о помощи». Изумрудные глаза блеснули льдом. «Именно меня. Именно во время испытания. Не будь у меня повода думать дурно об этом человеке, я бы не позволил и произнести о нем дурных слов». Они пошли дальше молча. Тишину нарушал лишь шорох шагов, гулкий стук посохов да веселый лай Игви в отдалении. Дорога до Фелба заняла 4 дня. Бескрайние поля верещатников манили Эйдре. Ей хотелось обернуться ястребом, лететь над камнями, смотреть на мир с высоты и слушать свист ветра под крыльями. Но мысль о том, что она бросила Ферра в замке, совсем позабыла хоть изредка оставаться с ним, а после еще и не приметила долгого отсутствия, терзала совесть. Чародейка старалась теперь идти рядом со своим жрецом, не отпускать руки в дороге, говорить да отвлекать. Со временем мрачные думы оставили каждого, сменились нетерпением и азартом странствия. В деревнях их встречали радостью, Игви веселил в пути. Мир начинал казаться добрым, а прошлые заботы далекими. Лишь бесконечные разговоры о древней легенде напоминали, что Ирду грозит беда, а им некто, стремящийся помешать выведать правду и остановить предсказанную столетия назад войну. Эйдре слушала рассказы Фера и его споры с Ульдом, размышляла с ними. Только все больше чудилось, что толку в том нет никакого. Они будто бродили вокруг неясных слов, пытались выведать в них средства для борьбы, но чародейку все больше смущало обсуждение, походящее на затаенную ссору, где к тому же уже несколько дней кряду не рождалось ни одной новой мысли. Высокие стены прекрасного Фелба показались на горизонте еще до полудня, становились все ближе, окруженные, будто лабиринтом, росчерками каменных ограждений на полях близ города. Длинный мост вел через широкую реку к массивным воротам. Реяли на башнях флаги княжества. Эйдре подумалось, что весь Олкут, вместе с его величественным замком, мог бы расположиться в Фелбе трижды, да еще осталось бы вдоволь места под новые постройки. Но сколь бы чудесным ни был открывавшийся все полнее вид на древнюю столицу Фелбера, она уделила ему немного времени, а после внимание оказалось безраздельно занято иным чудом. Перед далекими, укутанными облаками и сизой дымкой горами тянулась, насколько хватало взора, огромная стена. Темная рукотворная линия, искусанная временем, неровной высоты, местами щербатая или зияющая обширными провалами, она мерещилась бесконечной лестницей, стремящейся сразу во все стороны, вперед, вверх, до самого моря, с востока да вглубь Ирда на запад. Некоторые части чудились невредимыми, но были другие, словно искрошенные неловкой рукой какого древнего гиганта. Эйдра замерла, всматривалась, любовалась и пыталась отгадать назначение такой громады. «Великий раздел», — пояснил Ульт, проследив направление взгляда девы. «За ним начинаются земли народа Мерк». «Мы можем сходить прежде туда?» Чародейка обернулась на одной ноге, сжала ладошки перед грудью, посмотрела с надеждой и показалась спутником любопытной девчушкой, а не гордой княжной, с полчаса назад гневно спорившей с ними о туманных легендах. «Пожалуйста!» Фер и Ульт переглянулись. «Пути неспешно, часа два в одну сторону», ответил Мерк на невысказанный вопрос друга. «Успеем дойти, оглядеться да передохнуть, а после вернуться еще до заката». «Тогда идем», — улыбнулся жрец. «В Фелбе нас не ждут, стало быть, и торопиться незачем». Эйдра вместе с Игви поспешила вперед по одной из многочисленных тропок среди лилового ковра цветущего вереска. Фер и Ульт шли следом, о чем-то негромко переговаривались, но их беседа сейчас не занимала мысли чародейки. Она жаждала поскорее добраться и внимательно осмотреть удивительную стену. Чем ближе они подходили, тем чаще на глаза попадались непонятные нагромождения, похожие на основания укреплений или давно сметенные временем руины неясного назначения. Эйдра не сдержалась, перекинулась ястребом, облетела округу, а после посидела немного на самой вершине стены. Спустилась к спутникам, которые уже расположились у поросших мхом камней, обернулась человеком, устроилась рядом. «С высоты видно столько разрушенных крепостей по обе стороны», — осторожно сказала она. «Поэтому тут стена? Люди Мерга и Ирда враждовали прежде?» «Люди Мерга?» — переспросил Ульт недовольно. «Эйдре», — тихо произнес Фер, — «ты говоришь так, будто не знаешь о разделе». «Откуда мне знать историю ваших народов?» — чародейка посмотрела удивленно. «Ты о ней не пел? А в Сейде до этого дела никому нет, своих забот хватает». Ульт хотел что-то сказать, но осекся, устремил взгляд на древние камни, откуда взирал на них алый сокол. «Смотри-ка, снова!» Он легонько ткнул Ферра локтем в бок, кивнул на птицу. «Хоть здесь и неудивительно, но с чего столько внимания?» «Она не из этого мира?» Эйдра тоже глянула на сокола. «Но и не из Сейда. Наши всегда белые». «Из Мерга», кивнул Ульт, посланник Двуликова. «Кого?» Чародейка нахмурилась, попыталась припомнить, о ком они говорят, но не сумела. «Ты не слыхала прежде ни имени Ириты, ни о Двуликом?» Фер недоверчиво улыбнулся. «Хоть об Италии народ Верхнего мира не позабыл?» «О владыке ветров, собственном боге?» — рассмеялась Эйдре. «Вряд ли бы нам удалось. Но вы не ответили, кто такой Двуликий. И говорите так, словно уже видали эту птицу прежде». «В Олкуде, да». Ульт отвлекся от сокола, погладил пристроившегося подремать у ног Игви. «Вечером, перед тем, как уйти». Совсем из головы вылетело рассказать. «А Двуликий — бог войны и охоты из Нижнего мира». «И он следит за нами?» Эйдра вновь глянула на птицу, но уже с опаской. «Дурной знак». Мужчины посмотрели на нее со странным изумлением. Переглянулись. Эйдра вздохнула, пояснила с терпением. «Если Слуа у того дома поставил он, смерть слуг разъярила его. Что же хорошего сулит то, что он нашел виновников их гибели?» «Двуликий враждует с воинством Мерга долгие века», — тихо поправил Ульт и говорил отрывисто, сердито. «В тот день погибли не его слуги, а твари, которых он сам уничтожает без устали. Как народ Сейд умудрился позабыть, кому обязан спокойной жизнью? Не знать о разделе, дикой охоте. А из творцов трех миров помнить лишь Итала. Разве такой должна быть благодарность? «Хватит», — спокойно велел Фер. «Йорги, Эйдре не понимает ни твоих слов, ни твоего гнева. И не той ты задаешь вопросы. Не знает, так стоит рассказать, а не попрекать в том, что никто не говорил прежде». В давние времена, коих не вспомнят уже и на Вечном Перу, Ирт, Сейд и Мерк были едины. По изумрудным холмам, земель прекрасной Ириты, стелились туманы, а в них бродили диковинные создания. Девы с козлиными ногами пасли скот, в дремучих чащобах жили олени с человечьими головами. Мир бурлил чарами, колдовством, жил в грезах и полнился страхами, что рождали ночные кошмары. Но не нашлось бы от края до края суши или в самом сердце моря проклятие страшнее порождений Мерга. Дикие твари, не знавшие ни пощады, ни гибели, появлялись из-за высоких гор на севере, терзали землю, обливали ее кровью, ядов которой хватило бы разом на десяток миров. Там, где проходили они, реки вскипали зловонной жижей, умирали деревья и травы, а всякая жизнь исчезала под их копытами или стопами. Мудрейшие не сумели бы сосчитать их числа. Сильнейшие не ведали, как одолеть нечисть с севера. В мире жило множество богов, но не нашлось бы среди них равных доблестью владыки ветров Эталу, стойкостью деве плодородия Ирите, храбростью охотнику Ливу. Собрались они втроем перед горами севера, и плакала Ирита над мертвыми землями и телами своих созданий. Тогда призвали боги верных им со всех уголков света и решили выступать против орд тварей Мерга. Бились они с мужеством, коего не видел мир прежде, да не узрит вовеки. 3 страшных столетия, и не было в те годы ни солнца, ни луны, ни звезд. Однажды смогли боги и их войско отбросить врага прочь, но победить не сумели. Спустя время Мерк вернулся с новыми силами, а герои не успели тогда восстановить своих с достатком. Великая скорбь наступила среди богов и их созданий. Не ведали они страха, но не находили и возможности спастись. Последняя битва предрекала им гибель, а могилой должны были стать отравленные Мергом земли. Но они оставались стойкими, готовыми к сражению, и каждый поклялся, что не прорваться врагу за стену на границе, покуда жив хоть один ее защитник. В ночь, за коей должна была свершиться битва, разверзлись пред ними северные горы. Встал перед Иритой, Эталом и Ливом незнакомец. Серебром сиял лик под светом лунным, и застыли звезды в прозрачном взоре. Молвил, что спешил он к отцу в час темный, указал на Лива копьем чудесным. Нараспев проговорил Ульт строки древней легенды, подмигнул удивленному Феру, а после жестом просил продолжать. Сын, рожденный в кошмарах Мерга от связи порождения тьмы с богом-охотником, пришел с подмогой для уставших воинов. За его спиной стояли чудовищные твари, всадники без ног, вросшие в спины своих лошадей. И каждый сжимал в длинных руках копье, исчерченное неведомыми рунами. Копье же их вожака сияло солнцем, а охранные знаки на нем переливались пламенем, и черное древко невозможно было переломить даже колдовством. Он назвался богом войны и предрек добрый исход битвы, но также предсказал гибель Лива и желал ее предотвратить. Охотник поверил сыну, но отказался не вступать в сражение и был смертельно ранен, а потому перед кончиной благословил воина Мерга, поддержавшего их, и даровал ему свою силу. В тот день твари отбросили, но новые орды предрек бог войны и предложил решение, которое пришлось по душе его союзникам. «Разделить миры», — прошептала Эйдре и оглянулась на горы, словно опасалась увидеть за спиной чудищ из легенды. Ирита, Этал и Двуликий собрались у границы мертвой земли, поднялись на огромную стену, прежде служившую защитой от Мерга, да нарекли ее Великим Разделом. Бог ветров создал верхний мир, затрубил в рог, и все, кто был верен ему, назвались Сейд, ушли с ним и забрали туда чары да колдовство. Дева плодородия спрятала свой золотой меч в ножны, дабы не покинул он их до скончания трех миров. Ступила назад, к зеленым холмам, и те, кто откликнулся на ее зов перед битвой, отправились с ней и приняли имя Ирт. Двуликий же молвил, что уходит на межу пред Мергом, и там его дикая охота станет мешать тварям Нижнего мира пробираться через границу. И были люди, желавшие отправиться с ним и сражаться под его знаменами. Воин-охотник молвил, что самые умелые из его ловчих не смогут отыскать всех порождений тьмы. Даровал тем, кто не покинул его, магию своей родины. Нарек их Мерк и наказал странствовать среди живых, да защищать их до конца времен. А после вступил вперед на мертвые земли и исчез. Но ежели кружит над Великим Разделом Алый Сокол, то Двуликий наблюдает за порядком, да смотрит, чтобы его воля исполнялась в обоих мирах. Фер умолк, покосился на птицу, которая будто бы тоже слушала легенду с большим вниманием, а после перевел взгляд на друзей. Эйдре сидела задумчивая и притихшая, а Ульт улыбнулся, бережно коснулся ладони девы, сказал: «Прости за резкость. Двуликий мой бог, и я не стерпел обвинения его в связи с нашим врагом. Алый Сокол смущает и меня, но он не несет зла, поверь. А ежели за нами и впрямь следят, я даже рад, что на нас обратил внимание и хозяин Вечного Пира. Я бы тоже не сдержалась, скажи ты грубость об Этале», — заверила чародейка. «Странно, что у нас не знают этой легенды. Таких вещей не стоит забывать. Раз мир когда-то был един, как не поверить в то, что границы могут исчезнуть вновь?» «Наверное, опасность для вас не столь явная», — предположил Мерк. «Нижний мир несет разрушение и гибель всему живому. А зачем было Эталу создавать Сейд, мне непонятно до сих пор». «Из-за наваждения», — Эйдре печально улыбнулась. «Туман, рождающий грезы да кошмары, о котором говорил Фер в начале, причина создания Верхнего мира. Он дает нам силу, но обретает власть над любой мыслью и любым страхом, осуществляет их, и иногда это несет не меньше бед, чем самые жуткие из мертвых тварей среди твоих врагов. Грухи — одно из них. Воплощение коварства, каким представляется оно людям. А хуже, что для многих он не только страшный противник, но и желанный союзник, чьи-то кошмары временами становятся грезами для другого. «Стоит идти обратно», — поторопил Фер. «Нужно еще сыскать сносную таверну, а Эйдре наверняка возжелает сразу же осмотреть весь Фелп, и мы с тобой не сумеем ей помешать, Йорги». Они рассмеялись, собрались в путь. Перед уходом Мерк обернулся и, сам не понимая зачем, сказал птице: «Мы придем на вершину духов к Сайму. Не знаю, к чему тебе это, но мне скрывать нечего». Сокол щелкнул клювом, взмыл воздух и через мгновение уже пропал из виду. «Словно бы хотел узнать наши планы?» — удивленно предположил Фер обратной дорогой. Колдун дернул плечом и невольно оглянулся назад, на древнюю стену, но там уже никого не было. Фелп встретил путников шумом да кутерьмой. Сновали повсюду люди, криком и скрежетом полнились улицы, узкие переулки, широкие площади. Однако город был красив, и Эйдре с восторгом озиралась по сторонам, с трудом проталкиваясь сквозь толпу за спутниками. Она привыкла ориентироваться на слух, но здесь он подводил. Звуки сбивались в общий гул, путали, кружили, оглушали. В какой-то миг чародейка поняла, что вовсе не видит спин Ульда и Ферра, не слышит недовольного сопения Игви. Ее несло в потоке людей куда-то. А друзья вот только что были здесь, но теперь пропали без следа. Эйдре с трудом выбралась к стенам большого дома, скользнула в темный переулок, попыталась успокоиться. Уши прежде не подводили никогда, а связь со жрецом точно давала понять, куда ей следует направляться за ним. Но сейчас не было ничего. Только она одна, окруженная какой-то отвратительной грязью да мусором, шумом и своим страхом. Дева несколько раз глубоко вздохнула, посмотрела с затаённым отчаянием на горностая у запястья, а после решительно отправилась вглубь переулка, понадеявшись, что отыщет спутников, не возвращаясь в толкучку. В какой-то миг стало тише. Эйдра даже умудрилась прислушаться и тут же обнаружила за спиной осторожные шаги, которые не признала, а потому пошла быстрее и выбралась к тупику, двум постройкам, отгороженным от улицы высокой стеной. Чародейка вынуждена была обернуться и узрела в узком проходе массивного мужчину в поношенном костюме. «Долго я за тобой гоняюсь», — улыбнулся незнакомец. Сделал несколько шагов вперед, и Эйдра отступила дальше, уперлась спиной в стену. «Тише, милая!» — мужчина поднял руки, продолжил приближаться. «Твои друзья весь город на уши поставили, обещали щедрую награду за твое возвращение. Идем, я отведу тебя к ним. Всем хорошо, вы воссоединитесь, а мне звонкая монетка». «Не подходи!» — прошипела Эйдра. Вскинула ладони, но незнакомец коротким рывком одолел расстояние между ними. Закрыл огромной лапой рот, а в правой руке блеснул занесенный для удара нож. Чародейка попыталась вывернуться, но не успела. Убийца вдруг вздрогнул, выронил оружие, осел на землю. За его спиной мелькнули изумруды глаз Ферра. Эйдре ужаснулась той дикой ярости, что сменила привычное веселье и ласку в его взоре. Жрец быстрым движением вытащил кинжал из умирающего, очистил, спрятал. Ульт и Игви тем временем обыскали переулок на случай, если разбойник был не один. Но иных врагов не нашлось, и они подошли к друзьям. «Надо спрятать тело», — предложил Мерк. «Кто бы его ни обнаружил, если дойдут до нас, добра ждать не стоит». Дева оглядела их, после перевела взор на незнакомца, доживавшего последние мгновения, и коротким заклятием обратила его в крысу. Зверек лежал под ногами, тяжело дышал и был уже почти мертв. С такой раной спасения он не обрел бы и в бессмертии проклятия Сейда, но прежнего вида ему было не вернуть никогда. Ульт без слов приблизился, носком сапога отправил крысу за полусгнившие ящики у стены. Фер тем временем подошел к Эйдре, осмотрел, глубоко вздохнул и процедил. «Какого гварха ты творишь? Почему не обернулась птица и не отыскала нас? Зачем тебя вообще сюда понесло?» «Я не смогла». Чародейка судорожно выдохнула, закрыла лицо руками, глухо прошептала. «Звуки сбили с толку, и не получалось слушать, а связь между нами, видно, стирается вместе с границами. Я не чувствовала тебя и не сумела разыскать». Фер выругался, а после обнял ее, крепко прижал, поцеловал волосы. «Тише. Больше от меня никуда не денешься. Плевать, есть эти чары или нет». Она подняла глаза. Встретилась с ним взглядом, в коем вновь видела тепло и нежность. Благодарно улыбнулась. «Идем», — поторопил Ульт. «Отыщем место поприятнее». Фер крепко сжал ладонь Эйдре и не выпускал до таверны. Дева держала его за руку, шла следом, старалась смотреть по сторонам внимательно, замечать дорогу, и вспоминала невольно, как сама тащила жреца сквозь наваждение, которое он тогда не умел слушать, грозила обернуть жабой, да рассказывала, что делать, дабы не заплутать в тумане.